Через три дня дивизия покинула лагерь войска и двинулась на юг. Полки шли фронтом колонн, перекрывая почти 50 миль и широко раскинув щупальца патрулей с обученными собаками. Через поллуны патрули обнаружили первых горгостцев. И те, кто выжил, попали к Ягу. Когда Яг закончил доклад, Грон спросил: «Значит, говоришь, корабли с войсками продолжают приходить, несмотря на зимние шторма?» Яг кивнул и добавил: «Стоит порыскать и отловить кого поинформированнее. Пока притаскивали только уровень сотника, да один раз был тысячник из наринцев». Грон задумчиво покачал головой. «Согласен. Все-таки 70 тысяч еще везут. Создается впечатление, что они хотят взять массой, чтобы эльгийцы ничего не смогли поделать». Яг хмыкнул. «Или знают о дивизии». Грон рассмеялся. «Ты прав. Я что-то упустил из виду столь очевидный ответ». На следующий день дивизия двинулась в сторону побережья. Полки разошлись широким веером, подстерегая отбившиеся отряды и вражеских фуражиров, так что вскоре горгостцы стали покидать захваченные города, лагеря и опорные пункты только отрядами в 1500-2000 человек. Через некоторое время Грон решил, что и этого мало. Однажды ясным солнечным утром отряд численностью в 2500 человек с большим обозом двинулся по дороге к Саору. Когда Грону доложили об этом, он приказал полкам собраться у отрога бездомного пастуха. Там долина Сойеры была достаточно широка, чтобы провести конную атаку. Полки подошли вовремя. Грон быстро расставил части и стал ждать. Где-то около полудня от поста, выставленного у скалы Хакона, примчался гонец. «Горгостцы остановились на обеденный привал у колодца Пяти Лугов», — доложил он. Грон махнул рукой, приказывая выступать. По дороге двигался только первый полк. Два шли соседней дорогой, за лесом. Когда они подошли к месту привала, горгостцы уже покончили с обедом и вытягивались в колонну. Пять сотен третьего полка перекрыли дорогу к лагерю войска и приготовились отсечь и окружить обоз. Остальные замерли у опушки в ожидании атаки. Горгостцы спокойно шли по дороге, не подозревая о засаде. Наконец весь отряд вытянулся в колонну. Грон дал знак гарнисту. Над долиной Сойеры разнесся звонкий голос горна. Сразу вслед за этим послышался топот копыт, и над рекой взмыл грозный клич: «Барра!» До колонны было не более сотни шагов. Первые шеренги всадников едва успели спустить тетивы и опустить пики. Горгостцы показали себя умелыми воинами. Замешательство длилось всего несколько мгновений. Они тут же попытались выстроить фалангу, но уже не успели. Сотни врубились в строй горгостцев, буквально снеся первые четыре шеренги. Горгостцы не выдержали и побежали. Пошла рубка бегущих. Но первый полк не смог перекрыть всю долину колонны, и остановившиеся и ощетинившиеся было копьями нетронутые сотни попытались помочь попавшим в беду товарищам. Грон ждал именно этого момента. Третий полк ударил в стык обоза и отряда, а второй — в тыл оставшимся сотням. Строй смешался, и началось избиение. Бой продолжался немногим более двух часов. А еще спустя час его нашел Яг. Когда Грон увидел встревоженное лицо друга, то понял, что что-то случилось. «Ну? Что нового узнал?» «Мне приволокли командира отряда», — мрачно заявил Яг. Кочевряжился он недолго и сообщил, что часть войск должна была высадиться рядом с Саором. Кроме того, он упомянул, что ходят слухи о еще каком-то месте высадки, но он ничего о нем не знает. Возможно, просто слухи. «О, черт!» — Грон выругался. «Еще два места! И Саор! Они же зажали Элор в клещи!» Яг молча кивнул, потом успокаивающе добавил. «Пленник говорит, что наступление на Элор ожидается только весной, а вот Саор они хотят взять немедленно». «Что ж», — решил Грон, — «мы свою задачу выполнили. Надо идти в Элор и рассказать о том, какая опасность грозит Саору». Вечером того же дня они двинулись в путь. Лагерь встретил их некоторым запустением. Толла вернулась во дворец, и в лагере хозяйничал Алкаст. Выслушав доклад Грона, он сообщил: Мы уже знаем об этом. К нам вчера прибыл гонец от сестрарха Саора. Тот передает, что к стенам города подошел отряд горгостцев числом около 5000 воинов и просит немедленной помощи. По нашим сведениям, там высадился отряд не менее чем в 10000 воинов, — заметил Грон. Алкас нахмурился. — Чепуха! Сестрарх точно написал, что не более 5000. Он льстиво улыбнулся. — Я понимаю, ваши люди устали, но мне некого послать, кроме вашего отряда. Войско сильно уменьшилось, многие всадники увели свои отряды до весны. Существенную часть риддинов мне пришлось отправить с Базилисой. — Так что кроме вас идти некому, — он развел руками. — Кроме того, о длинных пиках уже ходят легенды. Я пошлю с вами песцов. Пусть опишут поход длинных пик на Саор как одну из ярких побед в этой войне. Грон поморщился. Не хватало ему еще песцов. И попробовал отказаться, но Алкас сумел настоять. На следующее утро они вышли на Саор.